11. Деньги. Что блокирует и развивает денежный поток? Точки М, Л, В1, В. Человек, наделенный энергией императора, словно магнит притягивает финансовое благополучие. Его жизнь — это постоянное движение вперед, где каждый шаг продуманный ведет к увеличению капитала. Он не знает, что такое хроническая нехватка денег, ведь его природная организованность и системный подход создают прочный фундамент для стабильного дохода. Такой человек не ждет милости от судьбы, он сам формирует свою реальность. Его бдительный контроль распространяет на все сферы, связанные с финансами, от грамотного распределения бюджета до стратегических инвестиций. Он не упускает ни одной возможности увеличить состояние, при этом действует не авантюрно, а с холодным расчетом. Успех для него не конечная станция, а платформа для новых достижений. Покорив одну вершину, он сразу устремляет взгляд на следующую. Эта неутолимая жажда развития делает его финансово неуязвимым. Пока другие довольствуются малым, он продолжает расширять границы возможного, превращая даже скромные начинания в процветающие предприятия. Его секрет прост. Деньги для него не цель, а естественное следствие правильных действий и абсолютного контроля над ситуацией. Он не зарабатывает, он создает условия, при которых финансовая независимость становится неизбежным результатом его образа жизни и мышления. Что блокирует финансовый поток? Первое. Жесткий контроль до фанатизма, когда все должно быть под 100% управлением, нет места гибкости, импровизации и притоку свежих денег. Второе – нежелание рисковать. Постоянная попытка играть в безопасную игру равно стагнация. Деньги приходят туда, где есть движение и готовность к переменам. Третье – одержимость стабильностью. Страх потерять базу мешает выходить на новый уровень дохода. Четвертое – неподвижность мышления. Отказ от новых финансовых инструментов, технологий, подходов. Зачем менять, если работает? Пятое – желание все держать только в своих руках. Нет делегирования – равно перегруз и узкое горлышко в потоке. Деньги идут туда, где есть система и команда. Шестое – изоляция и одиночество. Отказ от сотрудничества, недоверие к партнерам равно отрезание каналов для расширения. Седьмое – финансовая зажатость, скупость. Когда боишься тратить даже на нужное – обучение, маркетинг, здоровье. И это дает сигнал Вселенной – мне и так хватает. Восьмое – психологическая установка. Деньги равно ответственности, тяжесть. Если в подсознании деньги ассоциируются с грузом и контролем, поток просто не приходит. Девятое – отказ принимать помощь или ресурсы. Убеждение, что все нужно заработать только потом и только своим трудом, и это закрывает легкие пути. Десятое – нарушение внутреннего порядка. Внешне может быть порядок, а внутри – хаос, страх, агрессия. Деньги не идут туда, где им неуютно. Что развивает финансовый поток? Первое. Финансовая дисциплина и системность. Четкий бюджет, учет расходов и доходов, регулярный анализ финансов, обязательная база для императора. Второе. Создание устойчивых структур. Свой бизнес, инвестиционные инструменты, пассивные доходы, которые работают независимо от себя. Третье. Ответственность за финансы. Четко. Я управляю деньгами, а не деньги случаются со мной. Внутреннее лидерство по отношению к финансам. Четвертое. Стратегическое мышление. Планирование на 5-10 лет вперед. С расчетами, целями, этапами. Деньги любят тех, кто знает, куда идет. Пятое. Материальная база и опора. Вложение в недвижимость, землю, инструменты. Все, что дает фундамент и физическую стабильность. Шестое. Рациональность и логика в принятии решений. Вместо эмоций – холодный расчет, ROI, прогнозы, риски, планы Б и С. Седьмое. Создание и управление командами. Деньги приходят туда, где есть структура, не только из людей, но и из процессов. Император должен уметь строить и управлять. Восьмое. Умение управлять чужими ресурсами, инвестиционные фонды, доверительные управления, консалтинг. Это повышает масштаб твоей финансовой роли. Девятое. Соблюдение правил и законов. Официальные договора, налоги, учет не мешают потоку, а наоборот, защищают его. Десятое. Прокачка внутреннего авторитета. Уверенность в себе, четкие границы, уважающее поведение с деньгами и людьми. Внутренний император равно внешний доход.